Пробили часы. Где-то послышались шаги. Далеко-далеко пропел петух. Тихо вступила музыка, и вновь звучит текст. Все это никогда не бывало у него беспредметным, надуманным. Нет, все передавало атмосферу, стиль автора. И если били часы, скажем, в диккенсовской передаче, то с помощью шумовиков, которых Абдулов тоже сплотил и увлек своими поисками, находили звук именно тех скрипучих, нудных часов, какие только и могли стоять в доме мистера Сквирса в радиокомпозиции «Николас Никльби». Но главное было в работе с актером. Примечательно, что ядро свое Абдулов составил преимущественно из актеров острохарактерных, для которых образные поиски были делом и привычным, и любимым. И он очень умело распределял между нами работу. Своим репертуаром мы в какой-то степени были гарантированы от самоповторов. Я, например, в 4 абдуловских передачах сыграл подряд такие роли. В «Дон Кихоте» самого рыцаря печального образа, в «Чеховской каштанке» немца-клоуна и ведущего от автора, в «Человеке на часах» Лескова полковника Кукушкина, а в «Гоголевской шинели» опять-таки ведущего. Если считать, что Осип Наумович во всех 5 случаях довел меня до успешного результата, то самоповторение исключается. Не мог мой Дон Кихот походить на немца-клоуна, а оба они на полковника Кукушкина, да и ведущие были совсем разные, чеховский и гоголевский. Не должны были эти образы быть схожими ни по их внутренней жизни, ни по их выражению в эфире. Разным должен был быть звук голоса одного и того же актера, Плята в данном случае. Тут мы подошли к проблеме так называемого голосового грима, очень увлекавшей Абдулова. Подумайте сами, как велика может быть выразительность человеческого голоса и его оттенков, если умело и, что самое важное, органично всем этим пользоваться? Что может оказаться в арсенале радиоактера? Слушать. Голос звучный, грузный, с металлом и, наоборот, носовой, глухой. Хриплый, бас, фальцет, заикание, шепелявость. Скандирование текста, скороговорка, речь вялая, замедленная, иностранные акценты. Перечислять можно еще и еще. Вот это и есть та партитура голосов, о которых уже шла речь. Всем этим основным оружием радиотеатра Абдулов владел в совершенстве сам и приучил любить это и пользоваться этим нас. Не подумайте, что это было самоцелью, что Осип Наумович говорил одному актеру «хрипите», а другому «шепелявьте». И возникал образ. Нет, таким методом можно было бы добиться лишь одного повсеместного выключения радиоприемника в часы наших передач. Речь шла о том, что кропотливая и глубокая работа над ролью, поиск ее внутренней жизни, вживание в образ, без всяких скидок на то, что мы репетируем для радио, где нас не видно, все это в результате должно было найти свое внешнее выражение в звучании роли. «Мой Дон Кихот» со старческой хрипотцой и наивной, романтически приподнятой манерой выражаться, немец-клоун с резким немецким акцентом, полковник Кукушкин, для которого Абдулов подсказал мне ленивую, какую-то округлую, сытую речь с невыговариванием буквы «Л». Все они по звучанию отличались друг от друга. Но выразительным это стало, потому что во всех 3 случаях данные краски были верно угаданы режиссером и применительно к ролям, и применительно к моим данным актерам. Поэтому мне удалось органично, не насилуя себя, овладеть всем этим. А бывали случаи, когда поиски внешней характерности, нерожденные изнутри, заводили меня в тупик. Я терпел поражение. Но это уже не относится к воспоминаниям о работе с Абдуловым. С ним у меня все ладилось на редкость счастливо. Я очень хорошо понимал его, а видение образа у него было безошибочное. Не могу забыть по сей день, как помогал мне Осип Наумович быть верным природе автора, читая текст ведущего, сперва чеховский, потом гоголевский. Он сам превосходно передавал Гоголя, но в «Шинели» был занят в роли одного значительного лица, и текст от автора поручил мне. Не получался у меня знаменитый кусок текста, когда Петрович приносит Акакию Акакиевичу «Шинель». Я грамотно, но как-то скучно, как я понял позднее, рассказывал об этом, считая, что текст сам за себя сыграет. Абдулов слушал, наконец не выдержал и яростно набросился на меня. «А ну-ка, Слава, выньте шинель из платка, набросьте ее на Кубацкого», исполнитель роли Башмачкина. «Так, так, потяните ее к низу рукой, рукой осадите, драпируйте его. Так, словом, словом все это делайте. Так, что, нравится, как выглядит на Кубацком шинель, а? Ну, крякните от удовольствия, ну! Вы играйте, действуйте, это же темперамент Гоголя. Все, что я вам говорю, в тексте есть». И он же прививал мне вкус к скромной и тонкой манере передачи зимнего пейзажа в чеховской каштанке, раскрывая совершенно другие грани своей души художника и педагога. Не могу не рассказать немного об Абдулове-вокалисте, тем более, что с его легкой руки я тоже полюбил петь под оркестр, не имея к этому никаких данных, кроме желания. Абдулов был так называемый слухач, то есть, не умея читать ноты, он выучивал мелодии под аккомпанемент, а затем сияющий переходил от рояля к пульту дирижера. Он обожал петь и делал это всегда с азартом, компенсировавшим некоторые погрешности в нотах. Певческого голоса у него отродясь не было, но музыкальной выразительностью он владел вполне и наслаждался игрой слова в музыке и юмором текста, так как песни, перепадавшие на его долю, всегда были комедийными. Помню, как он записывал на граммофонную пластинку арию «Попугая» в передаче «Беседы умного крокодила» с текстом Агнии Барто и Ирины Зеленой. Осип Наумович не отходил от микрофона. Записав уже несколько дублей, просил дирижера повторять еще и еще и бормотал: «Не та птица, не та птица». С его точки зрения, он не схватывал зерно того попугая, от имени которого пел, несмотря на то, что присутствующие выражали ему бурные знаки одобрения. Наконец он удовлетворенный отошел от микрофона, отрубив с неподражаемой абдуловской интонацией: «Теперь тот, гвинейский». Осип Наумович любил и умел ставить песнь режиссерски и вовсю развернулся в этом смысле в радиокомпозициях по запискам Пиквикского клуба, где было много песен. Я играл там пройдоху Джингля. Абдулов очень чувствовал этот образ и с неиссякаемым юмором фантазировал по поводу Джингля, настояв, в частности, чтобы для меня была написана песенка, в которой Джингль хвастается своими проделками и вспоминает любимые кушанья. Там был такой куплет: «Салат калибри, уха из роз, компот из семги, желе из слез. Попить, поесть и отдохнуть — вот мой девиз, и снова в путь». Репетируем. Осип Наумович дирижирует из фонической будки, корректируя оркестр, забрасывая дирижера и меня все новыми предложениями. Стоп! Слава! После слова «слез» — пауза, глухие рыдания. Дайте ему для этого 2-3 аккорда. Так, понимаете? Вы без слез не можете вспомнить это меню, ведь сейчас Джингль плохо питается. Так, нет-нет, накапливайте слезы уже в слове «семги». Так, еще аккорд и снова в путь шире, делайте фермата. Ну, знаете, так и снова в путь. Шикарно надо это петь, ведь это же Джингль, артист, авантюрист.

Любовь Петровна не произнесла еще ни слова. А аплодисменты гремели. Авансом, так сказать, в благодарность за то, что она есть. Ей были свойственны азарт, риск и творческая смелость. В 1946 году, когда еще шли съемки комедии «Весна», где Любовь Петровна снималась в двух ролях, решился вопрос о постановке в нашем театре пьесы Симонова «Русский вопрос» с ее участием в центральной женской роли Джесси. Работа в «Весне» задерживалась. Любовь Петровна была вынуждена пропустить тот период репетиций, который мы называем «застольным». Работала над ролью дома и явилась в театр, когда репетиции уже были перенесены на сцену. Отчетливо помню, как Любовь Петровна появилась в дверях зрительного зала, осмотрелась, затем, широко шагая в черных спортивных брюках, пересекла партер, поднялась на сцену и сходу включилась в работу. Можно сказать, что она бесстрашно окунулась в незнакомое. Не забудьте, что она не была артисткой драматического театра. Ее театральное прошлое исчерпывалось пребыванием в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, где она жила в атмосфере опереточного спектакля, танцев и пения. И вот драматическая роль Джесси. Поначалу Любовь Петровна репетировала несколько наивно, кадрами. Это был уже кинорефлекс. Но постепенно она все глубже и тоньше проникалась внутренним миром роли. Крепко ухватила ее нерв и к премьере вышла победительницей. «Русский вопрос» шел тогда в Москве в четырех театрах, кроме нашего, в Амхате, в Малом, в театре имени Вахтангова и театре имени Ленинского комсомола. Конкуренция была солидная. Но когда появились обзорные статьи, «Лучшей Джесси» была названа Орлова. Так звонко и радостно началась ее жизнь актрисы драматического театра, позднее не омрачавшаяся никогда. Так сыграла она у нас вслед за Джесси, Лиззи Маккой в одноименной пьесе Сартра, ибсеновскую Нору, Лидию в спектакле «Сомов и другие» Горького, Патрик Кэмпбелл в «Милом лжеце» и последнюю по времени странную миссис Сэвидж. Она много еще собиралась сделать. Мы, ее партнеры по спектаклям, уверен, что могу говорить от имени всех партнеров, вспоминаем ее не только как замечательную актрису, но и как великолепного товарища, веселого, доброго, на редкость отзывчивого человека и труженика, скромного, несмотря на всю ее звездность. Да, мы часто и не без основания берем в иронические кавычки слово «звезда» применительно к среде искусства, но Любовь Петровна была действительно и по праву звездой, причем не холодной. Знаете, как говорят, холодный блеск далеких звезд — это не про нее. Она светилась радостью, красотой, весельем и счастьем, и этот ее свет бесконечно радовал и согревал людей. Я думаю, что ей достаточно было сняться в трех фильмах Александрова, в «Веселых ребятах», «Цирке» и «Волге-Волге», чтобы занять свое неоспоримое место первой звезды советского экрана. Надо ли говорить, как любит наш народ юмор, танец, песню, а Любовь Петровна аккумулировала в себе все эти качества, как подлинно синтетическая актриса. Но ведь еще был «Светлый путь», та же «Весна» и еще много самых разных фильмов, где ей удалось показать сверкающие грани своего дарования. Популярность ее в народе была легендарна. Я много ездил с Любовью Петровной по нашей стране, да и за рубежом был свидетелем ее триумфов. А когда выступал без нее отдельно, то при встрече с кинозрителями привык слышать не только личные просьбы «расскажите об Орловой», но и рассказы про Орлову, творимые уже самими зрителями. Так легенда об Орловой продолжается и будет жить. Михаил Названов. Вспоминая Мишу Названова, я часто думаю о том, какими богатыми данными одарила его природа и как великолепен бывал он на сцене, когда пользовался этими своими данными хитро и экономно. В самом деле он обладал всем, что требуется, выражаясь старинно, для амплуа героя-любовника, любимца публики. Рост, голос, и не только драматический, но и вокальный, интересное лицо, осанка, пластичность. А я любил те его образы, где перечисленное не играло решающей роли, ибо глубоко убежден в том, что интереснее всего он раскрывался как актер характерный. Мне не довелось видеть его ранние работы на сцене нашего театра имени Моссовета, такие как, например, «Боец Остапенко» во «Фронте Корнейчука» или «Фашист Розенберг» в «Русских людях» Симонова, но само сопоставление этих ролей, сыгранных одна за другой, крайне выразительно. По отзывам прессы и товарищей по театру, говорит о многом. В частности, о его владении характерной речью. Отмечалось, что и украинский, и немецкий акценты он передавал виртуозно. Легко представляю себе это, ибо сам отчетливо помню его в «Олека Дундичи», где он играл за главную роль. Я имею в виду сцену бала, лучшую, на мой взгляд, его сцену в роли. Дундич, пробравшись в самое логово врага, в ставку генерала Мамонтова, вынужден на балу прикидываться душкой-офицером. Он чарует полковых дам французским прононсом и блеском светских манер. И вдруг резкое переключение, и мы видим, как красный командир, легендарный Дундич, расправляется с врагом революции полковником Ходжичем. Я уже не помню, как назывался его персонаж в спектакле «Московский характер» по пьесе Сафронова, но сам образ до сих пор помню. Миша играл молодого, талантливого инженера, этакого рассеянного увольня-очкарика, тихого, с затрудненной речью, нескладного, но крайне обаятельного своей собранностью на чем-то для него главном. И, наконец, опять-таки полярный этому образу великолепный Гульд в «Симоновском русском вопросе». Названов нашел в этой роли какой-то особый динамизм, можно сказать, танковый ход авантюриста, подминающего под себя все на своем пути. Шумный, в то же время собранный, подтянутый и нахальный, какой-то отвратительно великолепный румянец лица с холодным блеском светлых глаз, с массивностью фигуры, дышавшей непередаваемым апломбом. Веселый и очень злой хищник, опасный хищник. Да, Гульд был сыгран Мишей с подкупающим артистизмом и абсолютной точностью прицела. А это было крайне важно в таком острополитическом спектакле, каким являлся «Русский вопрос». Сразу по выходе премьеры Названов был приглашен на эту же роль в кинофильм «Русский вопрос». И его Гульд еще долго жил на экране. В дальнейшем наши пути разошлись, но все перечисленное всегда живет в моей памяти как черты чего-то по-настоящему интересного в творчестве актера. Андрей Попов. Странно. И Андрей Алексеевич, и я оба принадлежали к числу актеров, много работавших и в кино, и на радио, и на телевидении, но в работе не встретились ни разу. Может быть, для наших режиссеров мы были, что называется, одной и той же краской? Не знаю. И на театральной сцене мы никогда не встречались. И, тем не менее, он занимал в моей жизни определенное место. Я любил его. И любил нежно. Он был на 10 лет моложе, но я не ощущал этого, так как увидел его на сцене уже зрелым мастером. Стало общим местом говорить о его интеллигентности. Но это было его врожденным качеством. Отцовские гены проступали в нем отчетливо. Кнебель в своей статье о нем в журнале «Театр» очень точно пишет, какие качества нужно иметь актеру, чтобы звучать в чеховской роли. Андрей Алексеевич, конечно, был идеальным исполнителем чеховских ролей, но для меня он был, по сути своей, еще и чеховским человеком. Я часто играю вот в какую игру. В уме, разумеется. Сегодня можно прийти в гости к Антону Павловичу на его ялтинскую дачу. Кого можно взять с собой, чтобы сделать хозяину приятное и себя не осрамить? Попов. Попов. Ну, конечно же, Попов, первая кандидатура. Я убежден, что он понравится Антону Павловичу и своей сдержанностью, и душевным изяществом, и своим очаровательным скрытым юмором. Когда я смотрел его в чеховских ролях, в «Дяде Ване», в «Чайке», в «Иванове», меня всегда восхищала его подлинность. Он был точно оттуда, из чеховского мира, и многие рядом с ним казались ряжеными. Оттуда была его манера общаться, его пластика, строй его речи. Ощущение стиля играемого автора всегда казалось мне ценнейшим актерским качеством. Андрей Алексеевич обладал им вполне, и это делало его органичным и обаятельным в самых разных ролях. Он любил играть Грозного в спектакле Центрального театра Советской Армии «Смерть Иоанна Грозного Толстого» в постановке Хейфица и играл его до конца своей жизни, совмещая это с работой в МХАТе. Роль трудная, многоплановая, с трагедийными взрывами, а играл он ее, я бы сказал, легко, без видимого пота. Легко не в том смысле, что он облегчал рисунок роли или подгонял роль к себе, нет. Но чувствовалось, что он чует душу роли, живет в ней свободно, раскованно и легко одолевает ее трудности. Случилось так, что, посмотрев вторично Грозного, первый раз я был на премьере, на другой день я обнаружил в программе телепередач Михалковского «Обломова». Фильм, мною еще не виденный, и с удовольствием стал его смотреть, забыв, что Андрей Алексеевич играет в нем Захара, слугу Обломова. Он меня сразил. И не потому только, что тут начисто не было и следа от вчерашнего царя, но какую он изобрел фигуру! Нечто большое, гориллообразное, с сутулившимся туловищем и длинными руками, лысые, хриплые, непрерывно что-то бормотавшее под нос, хотя в этом бормотании угадывались не совсем цензурные слова в адрес хозяина, но словом «монстр». Но этот поповский Захар при всем том светился добродушием и юмором, и главное, он опять был оттуда, из своей каморки в Обломовском доме. А его петербургского ростовщика из водевиля того же названия, показанного по телевидению, я бы рекомендовал молодым актерам в качестве наглядного пособия, как надо играть водевиль. У Попова, как всегда, было точное попадание в жанр, и когда он пел свои куплеты и яростно отплясывал положенный ему танец, становилось ясно, что только так он может выразить обуревавшие его чувства, что просто слова тут бессильны. И вспоминаю по контрасту поручик Назанский из экранного варианта «Купринского поединка», одна из ранних работ Андрея Алексеевича, оставлявшая сильнейшее впечатление. Я не могу забыть, с какой щемящей тоской говорил Попов монолог Назанского, эту исповедь опустошенной души прекрасного, но спившегося человека. Вероятно, в душе каждого из нас бывают моменты, когда с горечью вспоминаются какие-то упущенные возможности и возникают запоздалые «почему?», «почему тогда-то я не сделал того-то?» и так далее, и тому подобное. А время между тем ушло. Вот и живет в моем сознании такое «почему», целиком связанное с Андреем Поповым. Почему мы встретились так поздно? А ведь мы встретились. И произошло это за несколько лет до его смерти. Но кто же из нас мог тогда думать о ней? Мы вдруг сблизились и стали бывать друг у друга, и водочку вместе пили, и даже выпили на брудершафт. Впрочем, вдруг — это не точное слово. Очевидно, мы подсознательно тянулись друг к другу, и наше сближение было органичным и обещало хорошую дружбу в будущем. Узнав Андрея поближе, я убедился, что правильно угадывал его на расстоянии и оценивал его качество. Все было так, только не было у нас одного — нашего будущего. Пришла смерть. Михаил Ром. Для меня встреча с Ромом — нечто гораздо более крупное, чем просто встреча с мастером кинематографа, у которого мне довелось трижды сниматься, хотя это само по себе уже было для театрального актера событием. Но не в этом дело. Огромность его личности, творческого потенциала вызывала желание саморевизии, пересмотра приемов, отречения от нежно любимых штампов, желание зорко вглядываться в жизнь. Словом, я бы сказал, перекатить себя в какой-то другой эстетический ряд. И никогда не было с его стороны наставлений, что делайте так, живите так. Нет. Никакого не было с его стороны указующего перста. Просто факт общения с ним был знаменателен. Это в памяти о Роме для меня главное. А рабочие моменты и всякие воспоминания, как и что делать, все ушло от меня. Вспоминаю Рома на съемочной площадке в кино. Он не был учителем для актеров в буквальном смысле этого слова, но когда он строил кадры, создавалась какая-то волшебная атмосфера раскрепощения актера, в которой легко и споро работалось. Он блестяще чувствовал пластичность, выразительность мизансцен, знал цену слова. Он был полноправным соавтором сценариста, автора, и все его подсказы всегда оказывались точными. У него было ценнейшее качество — умение мобилизовать всех вокруг того фильма, который грел его, заразить им каждого из исполнителей и этим решить проблемы, находя единственный выход. Должен сказать, что он никогда не был режиссером-деспотом. Он с восторгом принимал удачи, актерские находки, а неудачи тут же с сокрушительным юмором отсекал. И вот действительно для меня Ром и юмор — понятия нерасторжимые. Я бы пожелал каждому режиссеру-комедиографу, чтобы на его съемочной площадке царила та легкая, веселая, иронически юмористическая атмосфера, которая в высшей степени была свойственна стилю работы Рома, даже когда он отрабатывал самый драматический кусок. И я бы сказал, что этой атмосферы веет частично со страниц книги Рома. Причем частично, я сказал, потому что в этой книге есть и страницы горькие, страницы раздумий, есть страницы исповеди. Но открывающая книгу Рома статья, которая называется «Как я стал кинорежиссером» с подзаголовком «Автопортрет», датированная 1944 годом, написано, я бы сказал, в фельетонной манере. Эта статья должна стать настольной для каждого начинающего молодого режиссера, потому что она удерживает человека от торжественности. Это дело вкуса. Я не люблю торжественных людей. Думаю, в этом смысле неизмеримый юмор и ирония Рома. Надо сказать, что я всегда любил наблюдать, как где-то в уголках губ Михаила Ильича начинал набухать юмор перед тем, как он выдавал что-то острое и смешное, как раскатисто он хохотал, с каким аппетитом проглатывал понравившуюся ему остроту. Мой кинодебют у Рома в маленьком эпизодике в фильме «Ленин» в 1918 году для искусствоведов это ценности не представляет, важен потому, что тут речь идет о Роме. Это было в 1938 году. Я уже был актером с десятилетним стажем. Меня никто никуда не приглашал. Это начинало волновать. И вот однажды звонок. Говорят, с Мосфильма. Я с трепетом взял трубку и слушаю. Слышу, что меня приглашают сниматься в небольшом эпизоде, который не имеет ни имени, ни фамилии, в картине Михаила Ильича Рома «Ленин» в 1918 году. Но, — добавил курсивом говорящий мне женский голос, — вы будете разговаривать на экране с товарищем Сталиным Геловани. Ну, я согласился. И вот меня повезли на Мосфильм, где я познакомился с Ромом, с актером, исполнявшим роль Сталина, Геловани. Мы прорепетировали и сняли этот кусочек. Действительно, эпизод был крохотным, но все-таки фамилия была. Это был военспец Иванов, белый офицер, тихо вредящий в одном из штабов Красной Армии. И действительно, я разговаривал на экране с товарищем Сталиным в исполнении актера Геловани, который снимал меня с должности. А кто же еще разговаривал в фильме с товарищем Сталиным, кроме меня? Может быть, Щукин или артист Охлопков Василий? Не знаю. Ром приглядывался ко мне. Я уловил, что его как-то удивляет моя длиннющая фигура. Он усвоил к этому времени мое длинное имя — Ростислав Янович. Тут же усек, что я очень зажат, потому что у меня, актера с десятилетним стажем, дебют в кинематографии. Через час знакомства он уже кричал мне: «Я буду называть вас Ян Казимирович, так удобнее!» И все захохотали, я захохотал тоже, и стало легко и свободно. Позднее он звал меня Слава или Яныч, и я был счастлив. Ну, короче говоря, фильм вышел на экраны, послужил положенное ему число лет на экране, мой военспец Иванов тоже прожил положенное ему число лет на экране. Так было до 1953 года, когда, по понятным причинам, во второй половине года фильм демонтировали, и Геловани Сталина вместе с моим военспецом вырезали из картины. Но таким образом, в 1938 году я познакомился с Ромом и, отснявшись в своей крохотулечке, остался наблюдать великую работу Щукина. И тут начинается новая новелла, которую много позднее, заливаясь хохотом, рассказывал мне Ром. Борис Васильевич Щукин. Скромнейший человек и великий актер. У него была одна подлежащая утолению потребность во время киношной колготни, репетиционной усталости выпить стакан хорошо сваренного чая. И поэтому в коридоре, когда снимался Щукин, на плиточке грели чай. И вот как снежный ком стал разрастаться конфликт между пожарной частью и Ромом. Пожарник, очередной сегодня дежурный, увидев плиточку, подходил и ее выключал. Ром, воровато оглядываясь, улучив момент, под каким-то брезентом ее включал. И оба были правы. Пожарник соблюдал правила. Ром охранял творческое самочувствие Щукина. Конфликт перешел куда-то на пятый этаж в дирекцию Мосфильма и к высшему пожарному начальству Москвы. Наступил день, когда стало ясно, что высшее пожарное начальство едет на студию Мосфильм унимать Рома. Вот что рассказывал Михаил Ильич после этого визита. «Я снимаю ответственнейшую сцену, когда Ленин, раненый пулей Каплан, лежит в кровати и стонет, а хирург, которого замечательно играл Хохлов, пытается определить место пули. Щукин, как всегда, репетирует, вызывая невольно слезы и у меня, и у партнеров. Я уже готовился включить мотор, как вдруг слышу по коридору голоса и вижу, что неприятель движется. Уже где-то в отдалении павильона заблестели каски, ордена, слышен звон шпор, грозный топот. Я говорю, что делаю минутный перерыв, а потом снова будем снимать. Но тут Щукин взмолился и сказал: «Снимайте сейчас, потому что я в нерве». Я включаю мотор. Полнейшая тишина. Щукин изумительно играет. Затем я командую: «Стоп!» обращаюсь лицом к пожарной команде, к пожарному начальству и вижу, что все замерли, и на глазах у них слезы. И гремит голос брандмайора: «Кто запретил в этой картине пить чай и греть его в павильоне у Рома для такого артиста, как Щукин? Немедленно снять запрет!» Ну-с, словом, Виктория, пасхальная ночь, все целуются. Но бюрократия не дремлет. Где-то в кабинетах мосфильмовской дирекции уже стучит машинка, печатают приказ за номером таким-то, из которого следует, что на съемках фильма «Ленин» в 1918 году в павильоне номер такой-то разрешается ниже поименованным товарищам Сталину, Геловани, Ленину, Щукину, Рому, постановщику, и товарищу Иванову пить чай, нагревая его на плитке. Ром мне говорит: «Я сильно задумался над последней строчкой. Наконец, Слава, я понял, что это вам, военспецу Иванову, разрешается тоже пить чай в нашей высокой компании за те несколько слов, которые вы сказали Геловани». Я не знаю, и сейчас уже не узнаешь, что присочинил здесь Михаил Ильич, отправляясь от имевшего места факта, но, по крайней мере, раза три я слышал этот рассказ в исполнении Рома, причем в очень разных по составу аудиториях, и он каждый раз обрастал новыми для меня живописными подробностями. Мне бы не хотелось, чтобы друзья Михаила Ильича и близкие ему люди подумали, что я по неведению сочиняю наивную сказочку про очень веселого Рома, не зная, какой подчас трудной, совсем не безоблачной была его жизнь. Просто я часто встречался с ним в его солнечные дни, и мне хотелось крупным планом показать эту его тягу к юмору, такую обаятельную у такого гневного и резкого художника. У меня какие-то странные, двойственные воспоминания о съемках картины «Убийство на улице Данте», и радостные, и печальные. Радостные, потому что у меня была там хорошая роль. Печальные, потому что Ром там был не тот, который, скажем, был на съемках «Мечты», на мой взгляд, лучшего его художественного фильма. Он отпылал к теме «Убийства на улице Данте». Потом мы читали и слышали грустные слова Рома о том, что сценарий «Убийства на улице Данте» пролежал 11 лет без движения, что когда он был создан, он действительно заглядывал вперед. Но от замысла до момента съемок в 1954-1955 годах этот сценарий уже был весь опрокинут в прошлое, и аппетит к нему у Рома пропал. А я-то помню, как в 1945 году он фантазировал на темы фильма, общался с предполагаемыми исполнителями. Он тогда кричал: «Ну, давайте репетировать у вас в театре. На Мосфильме неудобно. Давайте пока в театре. Ведь найдется у вас какое-нибудь свободное фойе. Мы же можем придумать к началу съемок шикарную картину. Это будет гениально». Каждый крупный художник часто находится в состоянии нервного творческого напряжения, и не нужно охранять его от такого напряжения. Но художника стоит охранять от нервных потрясений другого толка. К сожалению, люди об этом вспоминают слишком поздно. И грустно думать, что режиссер ранга Рома 10-11 лет должен был дожидаться реализации своего замысла. Все мы можем к этому прибавить, что знаем, какой кусочек здоровья был украден у Ромы. Мы очень часто разговариваем на тему партийности в искусстве. Но эти всегда правильные, зачастую интересные разговоры произносятся иногда вялыми ртами. На мой взгляд, Ром был эталоном партийности в искусстве и в жизни. Для него это было нераздельно. Причем партийности не декларированной, а состоявшись. Это его партийная совесть толкала его в бой вместе со всеми единомышленниками в тех случаях, когда надо было бы не высовываться, когда полезнее было бы не ввязываться. Это его партийная совесть заставила его принять ответственнейшее поручение создать картину о Ленине в рекордно короткий срок. Это его партийная совесть вызвала к жизни такой фильм, как «Обыкновенный фашизм». Вы помните, какая пронзительная личная нота звучит в этом фильме? Его гнев, его негодование, его голос. Он необычайно был увлечен чтением авторского текста в этом фильме. И как-то в эти дни, когда озвучивали фильм, я встретил его у дверей Мосфильма, у дверей ателье, откуда он выскочил взъерошенный, с лицом бесконечно усталым, но сиявшим. Он закричал: «Яныч! Теперь, когда я влез в вашу актерскую шкуру, я понял, каким кошмарным трудом вы все занимаетесь. Ну, ей-богу, если я доживу до момента, когда буду снимать фильм с актерами, я буду режиссером-ангелом. Я не буду вас обижать». Он клеветал на себя, так как актеров он обожал всегда. В той же книге есть его статья о Щукине, о Ванине, гимн актерам. И мы платили ему тем же, но, к сожалению, не актеры решают судьбу режиссера в кинематографии. Я записал ряд фрагментов из новеллы «Моруа» и запомнил для себя строки, посвященные памяти умерших. Они звучат так: «Им нужна была наша улыбка при жизни, а не слезы после смерти». Мы же часто отказываем живым в нежности, которую, раскаявшись, напрасно предлагаем их теням. Это я на тему об охране государственных памятников, государственных ценностей, одной из которых, безусловно, был Михаил Ильич Ром. Александр Эскин. Как-то мне предложили откликнуться на книгу Эскина «В нашем доме». Я охотно согласился и решил, что буду писать не отклик на книжку, а отклик на Эскина как личность. Я нежно любил его, мы дружили. В момент написания статьи он был еще жив и здоров. Так я его и описал. Сегодня его уже нет с нами, но, включая эту статью в книгу, я не хотел вспоминать о нем как об ушедшем. Пусть он поживет в ней как действующий человек. Я очень не люблю объективные предисловия или послесловия и объективные рецензии тоже, хотя умом понимаю их полезность. Мне по душе пристрастное, влюбленное или гневное отношение к рецензируемому объекту. И именно в такой вот позиции оказался я сразу же по прочтении в рукописи книги Эскина «В нашем доме», на которую мне было предложено откликнуться. Но судите сами. При моей любви и привязанности к моему дому актера, к моему другу Эскину, способен ли я на что-либо объективное? Тем более, что, читая книгу, я перелистывал и страницы собственной жизни. Хотя открытие дома актера пришлось на ту пору моего возраста, которым, увы, нельзя вспоминать как годы студенческие, я с полным основанием могу назвать наш дом вторым университетом. А лучше так, школой жизни. Ибо нам, актерам, была там предоставлена щедрая возможность узнавать жизнь своей страны в живом общении с лучшими представителями всех профессий, составляющих советское общество. И, с другой стороны, быть пропагандистами советского театрального искусства, приучать наших зрителей к более точному и тонкому пониманию специфики театра и его задач. И совершать все это в той атмосфере домашности и непринужденности, какую мы мечтали завести у себя в доме и завели. А ведь именно в такой атмосфере человек раскрывается наиболее полно и обаятельно. Поэтому часы наших встреч с космонавтами, колхозниками, рабочими передовых московских предприятий, учеными, врачами, военными были часами неожиданных раскрытий и узнаваний, неизмеримо более существенных, чем те, которые можно почерпнуть, слушая лекции или изучая специальную литературу. и мы не оставались в долгу перед гостями, мобилизуя для этого все силы ума и сердца. Так цементировался, срастался актив дома актера. И даже, о магия актерского дома, даже сам Михаил Иванович Жаров, знаменитый Жаров, популярный Жаров, выбранный уже 15 лет тому назад общественным директором дома, Жаров, который в силу своей легендарной занятости, вряд ли меньшей, чем в дни его молодости, не берет его время, вполне мог бы в роли общественного директора быть только символической фигурой из почетного президиума, тем не менее фактически является одним из руководителей дома, одним из самых азартных представителей актива, с какой-то детской непосредственностью, стремящимся участвовать чуть ли не во всех начинаниях, ревниво оберегающим свое право открыть то-то, выступить тогда-то. Словом, гражданский энтузиазм, без которого немыслим облик советского актера, выковывается здесь и здесь же ищет выхода. И если учесть при этом масштаб деятельности всех секций дома, работа которых давно перешагнула столичные рамки, и его международные связи с крупнейшими прогрессивными деятелями зарубежного театра, станет ясным, что трудно переоценить общественно-политическое значение дома актера, заменившего собою актерский клуб старой формации. Вот почему и книга «В нашем доме» представляется мне интересной не только для нашего узкого круга. Я убежден, что ей обеспечен читательский интерес людей самых разных профессий, хотя бы потому, что, пожалуй, не найдется такой профессии, которая в чьем-либо лице не была представлена в доме актера. И вот именно читателям не из нашего цеха мне хочется рассказать об авторе этой книги, столь широко известном в мире театральном. Я всегда теряюсь, когда ищу точное слово или несколько таких слов для определения деятельности Александра Моисеевича Эскина. По званию он заслуженный работник культуры РСФСР. По должности директор-распорядитель Центрального дома актера Всероссийского театрального общества. Но главное заключается в том, что он Эскин. Рассказывают, что когда в художественном театре подбирали название для должности виднейшего нашего театроведа Маркова, к тому времени уже пленившего Немировича Данченко своей многосторонней деятельностью, Владимир Иванович выразился так: «Это не столь важно. Назовем ее должность. Просто Марков». Так вот, как бы ни назывался по должности в доме актера автор этой книги, это не важно. Эскин — это Эскин. И представить себе Эскина без дома актера невозможно, как и дом актера без Эскина. Мне бесконечно мила категория людей, которые по тем или иным причинам, не став практическими деятелями театра, отдают всю свою жизнь служению деятелям театра. Это уже тема не должности, а призвания. Вот Эскин на то призван. Еще будучи студентом-медиком, он влюбился в театр, в людей театра и погиб, пропал для всего остального навсегда. Как назвать такого человека? Фанатиком театра? Энтузиастом? Болельщиком? Можно так и этак назвать, не в этом суть. Эскин есть Эскин. Кстати сказать, он сам вспоминает, как еще в студенческие годы благословенный Вахтанговым чуть было не стал на актерскую стезю, но, убоявшись, отринул ее от себя, чему и рад. Не будем гадать, правильно ли поступил тогда Александр Моисеевич? Тут важно другое. От себя-то он актерскую долю отринул, но, несмотря на это, а может быть именно поэтому, всеми корнями своими сросся с актерской жизнью, не дышалось ему в иной среде. И когда настало время для организации дома актера, кому же, как не Эскину, было взяться за это дело?